8. Да, сын мой, ты прав, путь любви есть путь кратчайшего достижения. Казалось бы, какое отношение любовь имеет к трудностям жизни? Но сердце, сознательно напряженное в любви и любовью к владыке, столь же легко преодолевает любое препятствие, любую трудность, и как орел пролетает над пропастью, даже не замечая ее. И там, где самость бредет, спотыкаясь, отягощенная своими порождениями, легко и свободно, и победно ступает нога несущего в сердце любовь и преданность своему владыке. Сын мой, подумай о том, какая неодолимая мощь заключается в чувстве любви. Вот ты, сердцем и духом указ мой, принявший и сознательно пламя любви к отцу своему усиливший, видишь и чуешь всем существом своим, как свободно и легко ринулся дух твой к свету, влекомый неодолимую силой магнита. Любовь — это крылья духа. Крылья духа — любовь к владыке. И если хочешь преодолеть все, если хочешь идти неотменно, если хочешь побед наитруднейших, если хочешь достичь высочайших вершин, то скажу я тебе лишь одно слово — люби. Тот, кто понял и почуял тайну этого великого чувства, воистину победитель. Ибо нет ничего и никого, чтобы могло стать между твоей любовью ко мне и мною. Как мощный пламень сметает чувство любви, все препятствующее, стоящее между мною и тобой, тогда путь прям и чист, ибо близок тогда владыка. Сын мой, помни, рычагом любви поднимешь любую тяжесть. Архимед думал, что он смог бы поднять землю, если б нашел для своего рычага точку опоры. Сын мой, воистину, рычагом любви сможешь поднять и возвысить малую планету. Любовь — это ключ от врат моего сердца. Ею достигнешь и ею победишь всех и все. И если сердце твое переполнено любовью к владыке, усили ее 10-кратно. Если усилил ее в 10 раз, усилил ее в 100, в 1000 раз, памятуя завет о беспредельности качеств. Сын мой любимый, любовью к своему владыке свершишь дела, которые войдут страницей героических усилий духа в сокровищницу Писания человечества. Моя рука над тобою, и дух мой готов всегда ответствовать зову любви, ибо сказал, что зов любви принесет ответ возлюбленного. Хочешь быть со мною — люби. Хочешь быть с нами — люби. Хочешь путь преображения сделать явью — люби, люби, люби. Любовью достигнешь всего, чего хочешь. Любовью достигнешь недостижимого. И чем больше будешь любить своего владыку, тем ярче и пламеннее будет пылать огненный цветок духа. Я твой владыка, сущий в твоем существе, в лучах твоей любви, 3 луча в тебе утверждаю. Огненное чудо лучей духа рождается из самой сущности любви. Любовь — это устои серебряного моста, любовь — это мост света. Любовью, любовью, любовью достигнешь ты счастья свое. По нитям любви струятся лучи мои в твое сердце, как волны сквозь прорванную запруду, и наполняют дух ликованием. Я, тебя призвавший на великое дело, могу свершить его лишь силой твоей любви ко мне. А мою любовь ты знаешь. Дай мне свою. И чем мощнее будет она возрастать, тем мощнее будут тебя окутывать волны моего света, пока свет от света, который в тебе, не станет светом без тени, светом моим в тебе, явленным полным. Полно светимость твою в сыне утвержу. Светом моим свет твой насыщаю, субстанции счастья, но счастье не от мира сего, ибо счастье радости есть особая мудрость. Любовью своей озаряя, тебя веду к вершинам достижений. И малость твою, и недостатки твои, и лунные отзвуки прошлого сожгу и предам уничтожению на огнях любви сердца. И малое претворю в великое, и свет мерцающий сделаю светом, сияющим ослепительно, дабы видели все мощь Отца в Сыне уявленную. Отныне называю тебя носителем моего света. и свет, который в тебе, да будет светочем миру, и все, чего ты не возжелаешь во имя света, дам. В лучах любви моей, соединенной с любовью твоей, ручаюсь о победе света. Ключ любви открывает сердца человеческие. Любовью к ним малым привлекал к себе миллионы. Этим магнитом творил дела. Даю тебе власть над сердцами людскими и ключ от них, и имя ему — любовь. Через любовь ко мне подойдешь к пониманию любви космической, а через нее и к осиротевшему, и оскудевшему человеческому сердцу мира. Ибо власть дал. Учись на малых явлениях жизни, ибо из малого растет великое, таков путь жизни. Не упусти и не пропусти алмазов малых возможностей. Орлиный глаз нужен для распознавания малого. Твори любовью к владыке, иди любовью к владыке. Рука моя с тобою во всем, что рождено любовью ко мне. Отец, отец, отец мой, любимый отец света, отец жизни, в руки твои предаю дух мой, да будет молитва твоя. Чудом жизнь твоя стала, светом сменился сумрак, близостью владыки наполнена жизнь. Благо тебе, меня принявшего, в сердце любовью. Аум.